Еще вчера ходил на поводке, я целый день, а ты с утра уже скулишь. И ведь не лень, и тебе с тобой гулять, стоять и идти или бежать, я ненавижу тебя. Сука, я ненавижу тебя, я ненавижу тебя. Жизнь рали, тебе хочется играть, разломать их, покусать. Сука, да лучше попугай. Катая в прошлый год завел. Как же я без тебя жил, любимая моя собака. Сука, я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Сука, я ненавижу тебя.